Глава 6. Индейская территория. Из деревни вышли минут через 20, тут же углубившись в смешанный лес, начинающийся, можно сказать, сразу за оградой домов с противоположной стороны улицы. Утренняя прохлада еще не ушла из погруженного в тень подлеска. На травинках и листьях выпала роса. Птиц слышно почти не было, и путники это сразу заметили. Шалый решил сменить направление и держаться ближе к краю кластера. Но причина не в возможной перезагрузке, а Дима точно знал, что в ближайшие пару дней провала не будет. Близнец. Вот в ком дело. Скреббер наводил ужас не только на зараженных, но и на обычных животных. Почему только люди этого не ощущали, парень не знал. Говорить о близости опасного существа, конечно же, не стал. Ближайшие сутки, а может и двое, пока близнец не уйдет, можно о зараженных забыть вообще. Снова возникнут вопросы. Но в этом случае можно сделать вид, что и сам ничего не понимает. Медоед про себя усмехнулся. Да уж, узнай, товарищи, кто их сопровождает. Интересно, как бы отреагировали? «Ты чего?» – спросил Шалый. Дима выругался про себя. «Да нет, ничего, забавный случай вспомнился». «Не до забав сейчас. Странное что-то вокруг творится. Сколько мы уже? Минут 30 топаем. И ни одного даже пустыша не встретили. И тишина эта, ни птиц, вообще никого». «Это да, тоже не пойму», — согласился Дима. «Хрень такая обычно перед перезагрузкой», — буркнула Алина. «Типун тебе на язык», — шикнул Шалый. «Этого нам еще не хватает для полного счастья». Так и шли. День прошел спокойно абсолютно. Леса, поля, дороги и перелески. Ни одного зараженного группа рейдеров так и не повстречала. Периодически попадались останки, но на это внимание никто не обращал. Даже на полном охвате эмпатия Димы не улавливала ни одной твари. К обеду беспокойство людей, кроме медоеда, достигло, наверное, своего пика. На Диму тоже поглядывали не очень добро, словно говоря, мол, с твоим появлением и чертовщина всякая началась. Но парень старался внимания не обращать на это. К вечеру, когда устроились на ночлег в обнаруженной по пути трансформаторной электроподстанции, представляющей собой небольшую, очищенную от деревьев, огороженную территорию с будкой размером в 2 бытовых вагончика, рейдеров прорвало на разговоры. Все сводилось к одному. Почему вокруг нет зараженных и чем это грозит людям? Подумали даже о Борде, вобравшей в себя всех тварей с округи. Клоп за это чуть в лоб не получил от Кардана. Он из спутников Димы единственный, кто видел это скопище монстров в непосредственной близости и при этом остался жив. Это было еще до того, как он присоединился к компании Шалова. Втянуть в разговор пытались и Диму, спросив, видел ли он что-то подобное. На вопрос медоед ответил, что на приграничье и рядом с пеклом всегда есть зараженные, и такого, как сейчас, никогда не замечал. «А может, это элитник какой-нибудь всех распугал?» — снова предположил Клоп. Знал бы он, насколько близка его мысль к правде. «Заткнись!» — прошипел Шалый. «Элиты нам только здесь не хватало. И почему тогда нас еще не жрут?» Клоп замялся, не зная, как ответить. «Ну, может, он...» «Заткнись!» — снова шикнул командир и обратился к сидящему, привалившись к стенке, медоеду. «А ты чё молчишь?» Закинув в рот очередную конфетку, парень ответил. «А что говорить? Нет тварей, нет. Хорошо же, быстро идем. А почему их нет, мы либо узнаем, либо нет. Так что я не парюсь и вам не советую». «Другое дело...» Он потянулся к котелку с остатками воды и, наливая в кружку с пакетиком чая, продолжил. «Другое дело, Муры. Ты говорил, что должны уже выйти на их территории. А вот пулю-то я своим даром не замечу». «Так и Муры не за каждым деревом прячутся. Да, их уже территория. Ну, в смысле, они здешние кластеры контролируют. Здесь их схронов тоже немало. Но их самих не так и много. «В смысле, они дорогами в основном передвигаются и большими группами, а мы лесами да долами идем. Вероятность на них напороться хоть и есть, но маленькая. Плюс нужный нам кластер не в глубине их земель находится. Показывал же. Здесь большая вероятность на стронгов нарваться. Те по окраинам частенько шныряют. А силами собраться да выпихнуть швалиту отсюда?» Шалы усмехнулся. «Нет таких сил. Это стабов 10 объединить надо. Плюс ко всему, неизвестно, где их основная база. Только направление. И еще есть внешники, которые этих самых муров прикормили. Да и не очень выгодно это, если уж быть откровенным». «Как так?» – удивился Дима. Шалый бросил быстрый взгляд на своих друзей, словно спрашивая, продолжать или нет. «У здешних муров, как бы это сказать, есть понятие, ну, законы, что ли. Не беспределят они. Конечно, есть и отморозки, куда без них. Но в основном беспредела не допускают. В Камелоте том же они часто зависают. По виду и не скажешь, что гниды. Нормально себя ведут. За главного у них мотыга. Уж не знаю, здесь его покрестили или оттуда погремуха. Но человек он жесткий и своих в узде держит. На местах, понятное дело, не обо всем знает, но за косяки вешает без долгих разборов. Нарков так попросту гандошит. С ним и его людьми можно договориться и даже торговать, чем, собственно, многие и занимаются. Ну, не в открытую, естественно. Отсюда и выгода. Та же сеть камелотовская. Это от него ботаник приезжал, настраивал, ну и все такое». Дима некоторое время молчал, усваивая новую информацию. Сам он, конечно, нечто подобное предполагал, да и в стабе разговоры были. «Говоришь так, будто сам при всем этом присутствовал». Шалы хмыкнул. Дима, как только об этом зашла тема, сразу ощутил возросшее напряжение товарищей. Видимо, разговор завернул не совсем туда, куда им всем хотелось бы. И, возможно, от того, как сейчас отреагирует Дима на слова командира, будет зависеть, нет, не жизнь, а скорее дальнейшее их сотрудничество. И даже если позже в Камелоте медоед начнет всем подряд рассказывать и жаловаться, что вот, мол, Шалый с мурами дело имеет или имел, то вряд ли этим кого-то удивит. Получается, что там все, ну или большинство, замазаны на делах с этими мразями. С другой стороны, если слова Шалова об именно этой банде правда, то люди мотыги, или как там их главного зовут, да и он сам, не сильно-то и отличаются от остальных иммунных. В поле, по большому счету, все равны, и все немного муры, если переиначивать слова Шалова о трейсерах при первой встрече. А так ли это на самом деле? Вот прямо сейчас, в этот самый момент, Дима ответить на этот вопрос четко сам себе не смог. Многое уже повидал, да? И если жизнь до смерти матери, в принципе, делилась на черное и белое, то сейчас появились и серые тона, оттенки, факторы, влияющие на вес той или иной стороны. И как тут быть? Пока, во всяком случае, ему с Шалом и компанией по пути. Так-то они люди неплохие. Не ощущается в них гнили. Плесень, да, та есть. Но это, пожалуй, есть у каждого. Гвардейский? Да, там все гораздо проще и честнее. Четко ясно, что плохо, а что хорошо. Но это там, а Дима-то здесь. И играть приходится по здешним правилам. Да и вообще он тут проездом. Проезд этот, правда, может затянуться неизвестно насколько. «Дождаться бы только этого блокнота, а там видно станет». Все эти мысли пронеслись в голове медоеда до того, как Шалы ответил. Хмыкнув, он произнес. «Медоед, вот скажи, простому рейдеру со стороны доверят организацию полноценного отряда трейсеров на таких вкусных условиях, что предложили нам?» «Скорее всего, что нет», — даже не раздумывая сказал Дима. «То-то и оно». Без определенного веса ничего бы не получилось. А вес он на делах зарабатывается. И кое-какой вес на кое-каких делах, медоед, мы в Камелоте заработали. И нет, совсем уж блуднике не замазаны, если что. Такая здесь жизнь медоед. Да и ты сам не святой, так что о чем разговор? Да по местам все расставить, только и всего. Понятное дело, мне может что-то не нравиться в вас, а вам во мне. Но раз мы в одной упряжке, то неплохо бы знать друг друга, чтобы в один момент не сесть на жопу. А так, если вы не собираетесь ввязываться во что-то конченное, я с вами». Дима допил чай, вытряхнул пакетик и выкинул его подальше. «И как бы ты узнал, замазаны мы или нет?» — вклинился Клоп. «Все рано или поздно становится известно», — пространно ответил Дима. «Я ни в чем никого не подозреваю, еще раз говорю. Шалый правильно сказал, я тоже не святой. Но принципы кое-какие есть, вот и все». «Ладно, ладно», — сдал назад Клоп. «Это я так. Принципы-то не у всех есть. Мы просто на нервах все, а ты один спокойный, вот и бесимся. Такое впечатление, будто знаешь, в чем дело, а не говоришь». Дима усмехнулся. «Да уж, в смекалке Клопу не откажешь. Только вот впечатление — это не доказательство». «Если знал бы, сказал, это и в моих интересах тоже. А что до спокойствия, говорил уже, сейчас проблем нет. И если даже не знаешь, к чему готовиться, то решать проблемы, если они возникнут, нужно по мере их поступления. Иначе в самый ответственный момент пропустишь угрозу». И после небольшой паузы добавил. «Ладно, я спать. Разбудите в 4:00». «Ага», — буркнул Шалый, видимо, надеявшийся на продолжение разговора. «Я тоже на боковую. Медоед, я сегодня с тобой подежурю», — сказала Алина, чем очень всех удивила. Дима не нашелся, что ответить. Девушка с момента смерти дайвера старалась поменьше контактировать с парнем. «Да что говорить?» Ненавидела его, а тут вон как. Клоп в очередной раз чуть не получил по лбу за длинный язык. Пошутил неудачно о смене перчаток. Тихие смешки Шалова и Кардана прозвучали в помещении все же громковато. В эту ночь в дежурствах, как таковых, смысла не имелось. Окон в строении с трансформаторами не было, а за стенами из сэндвич-панелей ничего и не услышать. На улице дежурить? Ну, такая себе идея. Место вокруг открытое 10 метров. Ни кустика, ничего. На крыше тоже не спрятаться. Двускатная, пусть уклон и небольшой. Так что бдеть решили больше по привычке. Дима-то знал, что в эту ночь и, возможно, следующую им абсолютно ничего не угрожает. Единственное, сейчас его напрягала перспектива компании Алины. Нет, против самой девушки он ничего не имел. В конце концов, его вина в случившемся минимальна. Но ее присутствие рядом лишало возможности очередного контакта с близнецом. И ведь не отказать, никак не объяснишь желание остаться одному. Уйдя в дальний угол строения, куда не доставал тусклый свет от фонаря, Дима расстелил летний спальник, практически не занимавший места в рюкзаке, и улегся. Он решил просмотреть вчерашнюю передачу от Скреббера. Провалиться в нужное состояние получилось не сразу, давненько не практиковался. Но когда удалось, чуть не выпал обратно. В сознании обрушилось слишком многое. Удержался, и спустя еще некоторое время Дима уже осознанно перебирал мысли-образы, впитывая знакомые эмоции и пытаясь осознать незнакомое. Еще через какое-то время мысленно закусил губу. «Отец». Одна из картинок запечатлела отца. Эмоции, вложенные в образ, радостью совсем не отличались. Даже больше боль, безумная тоска, тревога, злость и гнев на грани безумия и еще что-то, вызывающее столь сильный отклик, что Дима снова почти выпал из созерцания. Сама картинка показывала разрушенную, как в пекле всегда бывает, улицу. Груды останков, остовы машин – и силуэт, бредущий на закат. Расстояние от точки обзора до фигуры человека 100 метров буквально, но детали уже не разобрать. На некоторое время парень сам отключился. Слишком трудно это было наблюдать. Снова в груди стало тяжело, и та пустота, ушедшая на второй план за повседневностью, опять напомнила о себе самым паскудным образом. А еще жутко захотелось кого-нибудь убить. И не просто убить, а разорвать голыми руками. Желание это, вместе с топящей тоской и пустотой, заставило отозваться даже Крючья. Не в первый раз Дима замечал такое, но внимания особо не обращал. Притихли и голоса Шалова с остальными. Алина на противоположной стороне их убежища завозилась во сне. Медоед сделал несколько глубоких вздохов, унимая неожиданную вспышку эмоций. Очень похоже на отцовское аурное давление или ментальные тиски скребберов. «Отец!» — снова мысли вернулись к нему. Сейчас Дима уже не понимал, как на самом деле относятся к горцу. Раньше была злость и глубочайшая обида. Сейчас же... А что? А не все ли равно? Добраться до него и взглянуть в глаза сейчас нереально. Да и другая цель есть. Снова раздались голоса товарищей. Дима не прислушивался и снова провалился в созерцание. Эта передача оказалась довольно странной. Не только по количеству картинок, но и по их содержанию. До этого мысли-образы были объемными и цельными. Сейчас же большая часть картинок содержала в себе нечто очень короткое, как для себя определил Дима, и вложена всего лишь одна эмоция. Некоторые оказались довольно похожими, различия лишь в оттенке. А самое интересное, что, обращаясь к одной и той же картинке, медоед каждый раз находил небольшие различия, и сами образы были размытыми и нечеткими, словно ничего конкретного в себе не несли. И таких маленьких мыслеобразов близнец передал огромное количество. Считать Дима и не взялся бы. Воспринимались они очень легко, хотя большая их часть содержала эмоции совсем незнакомые. Парень не мог их осознать, не понимал, как их чувствовать. Не возникало никакой, даже самой малейшей аналогии, от которой можно оттолкнуться. А оставшаяся часть, которую вполне отчетливо понимал, пусть и была меньшей, но все равно составляла не менее нескольких сотен картинок. И все равно он не мог разобраться в их назначении. Поперебирав их еще какое-то время, решил вновь посмотреть большие мыслеобразы. После четвертого или пятого в голове проскользнула какая-то мысль, настолько яркая и важная, что разум парня ее тут же потерял. Парадоксально, но именно так и случилось. Дальнейшие попытки ухватить так и не привели к успеху. «Ладно», — подумал медоед. «Если уж родилась эта мысль, то из головы уже никуда не денется, и рано или поздно я ее нащупаю». Он снова погрузился в созерцание и увлекся. А посмотреть было на что. Очень привлекали и затягивали именно те, которые не получалось осознать. Какие-то пятна, складывающиеся в мозгодробительно красивые узоры, плывущие, перетекающие, что-то означающее, объемные во все стороны. Они словно гипнотизировали и убаюкивали, расслабляли разум. Имелись и обычные, земные картинки, в основном, конечно, из пекла. Порушенные города, зараженные, люди, живые и нет. Были и другие скребберы. И Дима с удивлением понял, что из этих мыслеобразов можно вытянуть и другие, те, которые передавали близнецу собеседники. Открытие оказалось слишком ошеломительным. Голова и без этого уже пухла, а тут и новая порция осела в подсознании. Парень решил заканчивать с просмотром, нужно ведь и поспать. Выпав из транса, с удивлением понял, что ощущает себя вполне отдохнувшим и спать совершенно не хочется. Поднес руку с часами к глазам и через пару секунд разглядел время. До его дежурства еще минут 30. «Ого! Вот это посмотрел, называется!» Минуты 3 еще полежал, но сон так и не пришел. «Ну что ж», — подумал Дима, — «тогда и нечего валяться. Отправлю напарников спать пораньше, а Алину можно и вовсе не будить. Так даже лучше». Как можно тише сложив спальник, вышел из темноты на свет к Клопу и Кардану. «Идите отдыхать», — прошептал Дима, не дав Клопу сказать первым. «Не спится чего-то. С утра всех разбужу». Кардан что-то глухо ответил на вроде благодарности и начал вставать с места. Клоп тоже обрадовался. «Хорошо, раз так, а то я уже залипаю, не могу. Принцессу-то нашу разбудил?» «Нет, и не планирую. Пускай дрыхнет, сил набирается». «Зря. Разбуди, или я давай. Она такого не любит». Секунду подумал и добавил. «Вот все на равных ей подавай. Фимоза дурная». Дима чуть недовольно скривился и ответил. «По времени разбужу». «Окей. Побазарить она с тобой хочет, походу. Точки над буквами расставить, я так смекаю». «Я тоже так подумал. Ладно, на улицу пойду, освежусь». «А зараженных так и нет?» Дима сделал вид, что напряг дар. Несколько секунд постоял неподвижно, нахмурив брови, и ответил. «Чисто». Клоп вздохнул и не понять, обрадовался или нет. «Тоже выйду тогда, обоссусь. Чаю нахлебался, блин, прижимает». Дима только кивнул и тихо направился к выходу. Дверь не закрывали, да и не удалось бы при всем желании. Кардан уж очень качественно сорвал замки. Свежо, темно и тихо. Где-то неподалеку грузится кластер. Еле различимый белесый столб воткнулся в звездное небо. «А интересно, близнец появится сегодня? Хотя бы в сфере восприятия?» — подумал Дима. Со стороны из-за угла послышалось журчание. Через минуту подошел Клоп. «Ощущение, будто за мной подглядывали», — прошептал он. Дима снова проверил округу. «Нет, ни души поблизости». «Это темнота». «Не видно ни хрена, это да. А тебя совсем это не парит?» «Я точно знаю, что на данный момент никого вокруг нет, поэтому и не напрягаюсь. А так, жутковато, конечно». «Помню свой первый день здесь. Перезагрузка вечером, перед закатом произошла. Мы на хате бухали с парнями как раз, а я на балкон вышел покурить. Ну и вырубился. Пьяный настолько был, что кисляк даже не заметил, прикинь». Клоп и Дима усмехнулись. «Очнулся я, значит, башка квадратная, сушит, трещит все. С пола поднялся и глядь в окно. А там светопреставление закатное началось, как это на свежих кластерах бывает. Так я тогда и пить, и курить сразу бросил. Вот тебе крест на пузе. Ну, сейчас, правда, не курю только. Так вот, потом темнота эта упала, и началось». С тех пор и ощущение, будто в спину смотрят, не покидает. Пока Дима думал, что ответить, товарищ сам закруглил разговор. «Ладно, пойду подрыхну. Ты Алинку разбудить не забудь, она не поймет». «Ага», — буркнул Дима, оставшись в одиночестве. Глянул на часы. Еще 20 минут есть. И уселся на лесенку перед входом внутрь трансформаторной. Вновь мысли устремились к отцу. На душе опять стало тяжело. А жив ли он сейчас? Давно ли близнец его видел? В кого превратился он за все это время? Хватит ли ему духа и сил окончательно не съехать с катушек? И встретятся ли они снова? Обязательно встретятся. Это Дима почему-то знал точно. И что тогда будет? Снова рассорятся или вовсе подерутся? А есть ли причины? Почему они поругались тогда? И почему они должны ругаться и драться при встрече? Точных причин той несостоявшейся, спасибо вовремя проснувшейся контузии, драки Дима уже и не помнил точно. Обида, что-то связанное с мамой. Ах, да, он хотел идти искать тот кластер, где встретил Сойку, и снова ее спасти. А Диме нахрен не нужна какая-то левая чужая баба с лицом матери. А отец этого так и не понял или не хотел понимать. Из тяжелых раздумий его вырвал голос Алины, раздавшийся практически за спиной. «От черт!» — пришла мысль. «Совсем не заметил». «Медоед!» — шепнула девушка. «Тут я!» — тоже тихо ответил парень. Вспышка испуга. «Тьфу, блин! Че пугаешь?» — зашипела она. Не видно же ни хрена. И почему не разбудил? Дима бросил взгляд на часы. 4 минуты еще. Ага, прям уж и разбудил бы, буркнула она. Дима включил фонарь. Алина снова зашипела на него. Да нет никого вокруг, успокойся. И да, разбудил бы. Ну-ну, ответила она, усевшись с другой стороны лесенки. Поговорить надо, прояснить все моменты. Так я только за, произнес Дима. Однако в эмоциях девушки доброжелательности не было ни на йоту. Видимо, непростой разговор предстоит. Хотя, чего еще ожидать, когда собственными руками убил ее парня, при ней же? Шалый с остальными вроде как мозги Алине вправили, но с самим Димой вот только сейчас дошло поговорить. «Ладно, послушаем, чего скажет», — подумал парень. Виноватым в чем-либо себя не считал. Наоборот, даже ему самому было, что предъявить в случае чего. «Первое, что ты должен уяснить, что я лично тебе ничего не должна». «Шалый с твоей доли выдаст. Уговор такой был. Больше я ничего и не ожидаю». Алина засопела. Забыла, что ли? «Ладно. Второе. Ты мне никто и звать тебя никак. И запомни, первый же серьезный косяк с твоей стороны... И я буду первый, кто тебе в башню пулю пустит. Ясно?» Медоед сжал губы в линию, пытаясь унять гнев, вспыхнувший как-то уж очень быстро. «Мне бояться, с какого места начинать?» Голос Димы с шепота перешел на хрип в окончании. Алина явно ожидала другого ответа. «Крутым таким себя считаешь. Так вот...» «Так вот...» — перебил ее медоед. «Мы сейчас в одной команде, и уж если я так тебе не нравлюсь, то давай договоримся просто не мешать друг другу, чтобы остальных не подставить. А в башню за косяк и ты выхватить можешь». «Не нравишься?» — снова зашипела Алина. «Ты дайвера убил, да я ненавижу просто тебя». Дима чуть не поперхнулся от ее слов. «А я что, по-твоему, должен был позволить себя убить?» «Мне насрать, понял? Он хоть и треплом был, но один ко мне нормально, как к женщине относился, а не как вы, как к дырке, куда свои члены совать можно». «Так-то и мне насрать. Знаешь ли, свою жизнь я буду защищать любыми способами. Тем более вы с дайвером меня при первой встрече укокошить хотели. Забыла? Да и дайвер твой сам знал, на что шел. Так что нехрен мне тут предъявлять». И сама-то знала прекрасно, что мне предстоит. И даже не полслова. Никому не сказала. Мы до самого последнего момента не знали, что меня там не просто бой ожидает. Парни до сих пор не знают, что ты обо всем в курсе была. Про дайвера своего, утырка, единственное, что не знала. А сказала бы, может, по-другому бы все решилось. «Врешь, не поверит никто». «Пушкин с Линдой, значит, тоже врут». «А им это сказать духу хватит?» Алина на этих словах сразу сдулась, даже испугалась немного. «Ты?» «Да», — снова перебил ее медоед. «Я общался с ними. И нет, не за тебя. Нахрен ты мне сдалась. У меня к ним свое дело. А тебе так, между делом разговор зашел. Получается, что ты меня лично подставила». Долго Алина думать не стала и вывалила, как ей казалось, козырь. «Так и о тебе, парни, тоже не в курсе. О том, что ты в следующую среду снова там был, в октагоне, и убил двоих. И тебе это нравилось, я сама видела. Как думаешь, что Шалый на это скажет?» Медоед тихо рассмеялся. «Пекло ее забери. Какая же дура!» «Шалый мне спасибо еще скажет. И Клоп тоже. Кардан идти не захотел. Они на тех боях бабла немного подняли». «Там, как ты знаешь, лица зрителей хрен увидишь. Вот и не пересеклись вы. Так что...» Договаривать уже было не нужно. «Думаешь, на какие шиши Клоп себе новую пушку купил? В казино выиграл? Так нет». Это окончательно добило Алину. Она затихла. В эмоциях был полный раздрай. И она боялась. С колокольни Димы то, что она не сказала о боях до смерти... в принципе, не оказалось критичным. Да, ошеломило, удивило, но не более того. Но здесь, в Камелоте, да и вообще в этих краях, царили порядки, что называется, по понятиям. И за такую подставу Дима мог вполне спросить с девушки довольно серьезную компенсацию. И Алина прекрасно это знала. А если узнают еще и друзья, и так уже обосралась перед ними по полной с дайвером и его длинным языком. Они ведь тоже единственные, кто к ней нормально относились, пусть и видели в ней прежде всего боевого товарища с ценнейшим даром. «Чего ты хочешь?» – глухо спросила она. Медоед специально тянул с ответом. Уж очень был зол. «Вали спать. Ничего мне не надо от тебя». Ровным, механическим даже тоном, которого Дима и сам от себя не ожидал, ответил Алине. Вспышка эмоций. Всех сразу. И страх, и радость, и злость, и недоверие. Весь спектр. С десяток секунд она еще сидела, не двигаясь, словно ожидая еще каких-то слов. Медоед молчал, потерял интерес. Устал. До странности, но этот короткий разговор его выжил досуха, и ему хотелось сейчас побыть одному. Девушка неуверенно встала. Дима снова зажег фонарь, и Алина юркнула за дверь. «Эх, врагами бы теперь не стать», — подумал парень. Погасив тусклый свет, медоед встал, глубоко вдохнул и, с шумом выпустив воздух, медленно пошел вокруг трансформаторной. Хотелось вообще отойти подальше, но он не стал этого делать. Настроение как не бывало, думать даже ни о чем не хочется, а до рассвета еще далеко. К полудню в лесу, по которому двигались путники, стало ощутимо душно. Солнышко нещадно жарило мир под собой. Казалось бы, лес... Тень. Должно быть прохладнее. Но нет. К слову, эта духота людей не сильно и напрягала. Отсутствие зараженных уже второй день подряд – вот что по-настоящему волновало рейдеров. Если вчера они были еще более-менее спокойными, то сегодня нервозность просто зашкаливала. Любой звук, будь то треснувшая ветка или легкий шелест листвы, когда ветерок все же пробирался в густоту подлеска, воспринимался как угроза жизни. А местность между тем начала плавно опускаться, дав людям понять, что они, наконец, перевалили этот огромный холм, по которому шли уже больше часа. Идти сразу стало легче, а затем обнаружилась и граница кластера. Все тот же лес, разве что подлесок намного реже, и деревья, в основном многолетние осины, вперемешку с березами. Духота никуда не делась, но, по крайней мере, обзор увеличился с нескольких метров до пары десятков. Путникам, правда, от этого легче не стало. Один медоед не напрягался, знал, в чем дело, и вел себя совершенно спокойно, не переставая, однако, сканировать эмпатией местность. Уйти Скреббер мог в любой момент, обычно он пропадал как раз на второй-третий день. Минут через 20 осторожного движения... Впереди стали заметны просветы среди деревьев, и рейдеры вышли на опушку. Поле, огромное, не заросшее еще пространство, чернело обнаженной землей. Лишь в местах, где стояли столбы лэп, имелись проплешины зелени. Дальше, на противоположной стороне, километров полутора, плюс-минус, лапать по карте, тянулась лесополоса, и местами за ней проглядывала дорога. Холм, с которого спускались спутники, был не очень высоким, но все же видно вокруг с него неплохо. Разумеется, идти по полю не стали, двинулись по опушке. По прикидкам, на обход уйдет часа два, не меньше. «Стрельба!» — глухо рыкнул кардан, и вся группа остановилась. Двигались по окраине леса цепочкой. Шалы впереди, за ним медоед, следом клоп с Алиной, и замыкал квас. Люди тут же присели. «На 12 от опушки», — тут же вставил Дима. И правда, с противоположной стороны поля, где проходила дорога, стала слышна стрельба. Лупили из всего, наверное, и из автоматов, и крупника. Сколько стволов работают, понять с такого расстояния было невозможно, но то, что больше десятка, точно. Рейдеры после недолгих раздумий решили выйти поближе к краю леса, чтобы попытаться понять, кто же там так яростно сражается. За лесополосой впереди ничего видно не оказалось, но уже пара дымных столбов поднимались в небо. Явно горели машины. Только они могут создать такой густой чадный дым. Стрельба все продолжалась, но уже будто поделилась на отдельные очаги. «Похоже, стронги прижали кого-то, или муры на одной дороге не разъехались», — произнес Клоп. Среди звуков стрельбы стал различим особо басовитый «дух-дух-дух» автоматической пушки. Также ему вторили и меньшие собратья, калибром 12,7. Автоматный треск не умолкал совсем. «Хренасе, патрики жгут! Серьезно сцепились, видимо!» Через минуту, наверное, снова прокомментировал Клоп. «Алин, а в твой хитрый глаз видно чего-нибудь?» У девушки у одной на оружии был установлен оптический прицел хорошей кратности. Прошла еще минута, и Алина ответила. «Не-а, ничего не вижу». Дымных столбов к этому времени прибавилось. Еще два потянулись вверх, немного левее правых. А следом зачадил, видимо, грузовик. Дымный след оказался побольше. Стрельба тем временем начала стихать, и лишь редкие выстрелы свидетельствовали о том, что еще не все окончено. Из леса полосы, проламывая деревца, на поле вдруг выехал пикап и рванул напрямую по полю. Водила, похоже, не понимал, что происходит, так как ему следовало бы не переть вот так, в открытую. В кузове явно находился человек, и наверняка ему сейчас приходилось туго, так как машину нещадно подкидывало на распаханной земле. «Блин, на нас прям едут!» — сказал Шалый. Машина и правда ехала на группу спрятавшихся на краю леса людей. Однако от лесополосы далеко отъехать пикап не успел, может, метров 350. Из зарослей, оттуда же, откуда выехали беглецы, высунулась острая морда чего-то явно бронированного. «Ёкарный бабай! Жахнут, если...» Договорить Клоп не успел. С пикапа начали стрелять, но при такой тряске это бесполезно. Пули улетали куда угодно, но только не в цель. А вот БТР, или что там было, вдарил что надо. Сноп огня из дула, и тут же, через секунду, до людей донеслись грозные гавки выстрелов. Человек на пикапе превратился в красное облачко, а машину буквально размолотило в ошметки, и, проехав еще метров 15, она, грудой изорванного фаршированного мясом металла, остановилась. Товарищи медоеда в это время вжались лицами в землю. Если вдруг прилетит шальным выстрелом, собирать можно будет по частям. Для автопушки такое расстояние, что плевок. Плюс к этому люди находились на уклоне, совершенно без укрытия, кусты не в счет. Один медоед не волновался, выставил перед собой кинетический щит под углом и с интересом наблюдал. Стрелок на БТРе оказался что надо. Уложил всю очередь выстрелов на 10, точнехонько в машину. Пара пробила пикап на вылет по всей длине, и метрах в 10 впереди выстрелы рикошетами ушли в небо. Избитая машина тут же занялась огнем. Выжить там просто нереально. БТР, между тем, выехал на поле и направился к чадящим останкам пикапа. «Все целы?» — осведомился Шалый. Товарищи наперебой отозвались. «Охренеть, не встать!» — снова произнес Клоп. БТР не спеша подвалил к горящей уже вовсю машине. С такого расстояния все казалось игрушечным и ненастоящим. Бронемашина остановилась метрах в 20 от пикапа, направила пушку со спаренным пулеметом на горящий остов, и изнутра брони, спустя минуту, вылезли 4 человека. Алина приникла к прицелу. «Ну, точно стронги! Все как один одеты!» Маленькие фигурки людей парами обошли пикап и, видимо, не найдя живых, снова собрались у броневика. «Разговаривают чего-то», — снова произнесла девушка, и тут же, через секунду, у Димы взвыла чуйка, а Алина завизжала. «Ложись!» Еще через секунду башня БТРа дернулась, пушка чуть приподнялась. Дима отчетливо видел, что направлена она практически на него. «Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду!» Заколотил длинной очередью, прочесывая заросли опушки, слава улью, всего лишь пулемет. Хотя и этого людям окажется сверхдостаточно, если попадет. Тоже ведь не расстояние. Медоед успел растянуть щит влево и вправо. Такому его отец, правда, почти не учил. По наитию само получилось. Вжался головой в землю, прикрывшись руками. Затрещали ветки деревьев, захрустели стволы берез и осин от попаданий тяжелых пуль. С десяток попало и в щит, с визгом рикошетя куда-то вверх и отзываясь резкой болью в голове медоеда. Ужас в эмоциях товарищей. Да и сам Дима чего греха таить, испугался. В него стреляли, можно сказать, в первый раз, по-настоящему, чтобы убить. Да не из пуколки какой-то, а башенного, мать его, растак пулемета. Вспышка боли справа. Смерть. Кардан. Дима зарычал от досады. Не хватило на него щита. Не хватило его и на Алину, но ей, видимо, фантастически сейчас везло. Еще через пару секунд обстрел закончился. Подняв голову, медоед увидел, что БТР пятится задом к лесополосе. Уже через минуту он скрылся в зарослях. «Все живы!» — донесся спустя десяток секунд дрожащий голос Шалова. «Цел, вроде. А какого хрена они палить начали?» — сказал Клоп. «Живая. Веткой по голове прилетела только», — отозвалась Алина. «Кардан 200-й», — глухо произнес Дима, поднимаясь с земли и отряхивая нападавшую листву и щепки с веточками с одежды. Первым подошел к телу Кваза. Товарищи стояли вокруг трупа друга. Алина тихо всхлипывала, остальные молчали. Подавленность, тяжелое ощущение потери разлилось сейчас вокруг. И Дима погасил эмпатию, убедившись перед этим, что зараженных нет в окрестностях. Особенной печали он не ощущал. Да, жалко, но не более того. Это улей. Здесь такие потери сплошь и рядом. С другой стороны, кардан нравился Диме. Наверное, больше всех из этой компании. Прямой как лом, рассудительный, и за своих готов на все. Это в нем Дима увидел, когда Квас, несмотря ни на что, первым из всех рванулся прикрыть или помочь парню с Рубером. Ну, или умереть плечом к плечу. А тут так глупо вышло. Ладно, умер мгновенно. «Вот как так-то? Все живы, а кардана наглухо!» — с каким-то надрывом в голосе произнес Клоп. Пуля попала Квазу в голову, разворотив череп. Ушла дальше в тело и вышла в районе поясницы, оставив страшное выходное... Нет, не отверстие даже. Дыру. Кровища натекло много. Тело чуть не плавало в ней. «Суки! Твари! Вот чего они стрелять-то начали?» — снова спросил Клоп. «Алина, ты все пялилась на них. Чего они начали-то?» «Да я-то откуда знаю?» — рявкнула девушка в ответ. «Стояли возле брони, разговаривали о чем-то, а потом один вдруг прямо мне в глаза будто посмотрел и давай руками махать, указывая в нашу сторону». «Учуял, значит, как-то. Дар, может?» — сказал Шалый. «Хрен ли сейчас мудями трясти? Нет кардана. Ладно, хоть проверять не полезли. Пугнули да уехали. А так бы все тут полегли». «Охрененно пугнули, блин! Ублюдки конченые!» Все не переставал разоряться Клоп. «Вот как мы теперь без него? Как я без него? С кем мне? Ну, не побухать теперь нормально?» Он в сердцах пнул какую-то ветку и отошел от всех метра на три. Плюхнулся на землю и привалился к стволу дерева. «Эх, кардан, кардан!» Шалый потер руками лицо, собираясь с мыслями. Оглядел товарищей и произнес: «Нужное из его рюкзака разбираем и идем дальше. Переждем еще чуток и в путь. На гондонов этих, чтоб точно не нарваться». «На место стычки заходить будем?» — спросил Дима. «Ага, твари сейчас набежит на дым, а там и мы. Вот им кайф-то будет», — фыркнула Алина, первый раз за этот день обратившись конкретно к медоеду. После их разговора ночью она старалась даже не смотреть на него. Мужики все прекрасно понимали, пусть и не слышали разговора, и донимать не стали. Даже Клоп подкалывать перестал. — «Так мы здесь уже минут 40 торчим, и ни одной твари не было», — возразил Дима. «А с той стороны?» — не унималась девушка. «Да и вообще, может, эти пидорасы и не уехали еще». «Нам все равно в ту сторону идти. Нет, мне так-то пофигу. Как Шалы решит, так и будет», — скинул стрелы Дима на командира. Тот долго молчать не стал, ответил сразу. «Завернем, поглядим. Тело ветками забросаем и в путь. Пока дойдем, ясно будет, уехали пидорасы или нет. Ну и с тварями тоже». Долгих прощаний устраивать не стали. Минут через 30 покинули злополучное место. Хоронить Кардана смысла не было. Во-первых, рыть яму нечем. А во-вторых, крови натекло столько, что любая тварь за километр учует и тело отроет. Ценное, еду, боеприпасы, добычу с тварей разделили между собой. Встал вопрос с пулеметом. Оружие приспособлено под огромную лапищу кваза и для людей оказалось, в общем-то, бесполезно. Пришлось оставить. Дальше шли молча, подавленные случившимся. А ведь буквально какой-то час назад их товарищ был жив. Вот так в улье и бывает. Вроде спокойно все, и на тебе, ловишь башней пулю. К дороге за полем вышли примерно через пару часов очень осторожного передвижения. Место стычки оказалось по правую сторону, метрах в 300 дальше. Еще на подходе Дима непрерывно сканировал местность и ни одной живой души пока не обнаружил. А вот с запахом смерти подтягивать начало заметно. На дорогу не выходили. Все по той же лесополосе, что шла вдоль трассы, пробирались к месту столкновения муров и их извечных врагов стронгов. Медоед насчитал 6 машин. 5 принадлежали мурам, нелепо разукрашенные с кустарно наваренной дополнительной защитой. А вот 6-я машина явно военный джип, чем-то похожий на тигра, что до сих пор месил грязь в гвардейском, но размером поменьше. Он стронговский. Разбитый множеством попаданий, он стоял поодаль от колонны муровского транспорта. «Видимо, передовое охранение», — подумал Дима. «Вылетели на колонну, их покрошили, а чуть позже приехала и основная кавалерия. За своих сполна отомстили». «Ох, и не сладко мурам пришлось», — пробормотал Клоп, рассматривая место побоища. «Все 6 машин, а колонну явно пытались в спешке развернуть, представляли собой искореженные выстрелами крупнокалиберных пулеметов и автопушек груды рваного и закопченного металла. Грузовик, единственный крупный транспорт в колонне, до сих пор чадил черным дымом. Он-то, собственно, и перегородил почти всю проезжую часть, не дав остальным машинам быстро развернуться и уехать». Путники все же вышли на дорогу и направились к сбитым машинам. Изорванные пулями тела людей в разных позах валялись, куда ни кинь взгляд. Кровь, гильзы и вонь. Запах крови и чего-то еще неприятного смешивался с запахом горелой резины и мяса. Обгоревшие тела тоже имелись. Некоторых людей явно добивали. Пулевые отверстия в головах в основном от случайного выстрела не появляются. Или метишь специально, или уже контролишь. А при такой скоротечной стычке, что здесь произошла, в голову целиться обычно времени особо нет. Стреляешь в силуэт. Так, по крайней мере, объясняли Бас и Мятный. Трупы определенно наскоро обыскивали. Об этом говорили выпотрошенные карманы и вывернутые подсумки, если таковые имелись. Оружия не было. Тоже забрали, если целое. Несколько побитых автоматов все же нашлось. Почти у всех людей имелись наколки разного рода, что прямо говорило о принадлежности к мурам. «Ну, туда им и дорога», — подумал Дима. Осматривать необгоревшие машины не стали. Внутри все было настолько залито кровью, что, казалось, туда специально плескали из ведер. Стронги, однако, пошарились. У машин лежали несколько перевернутых контейнеров для органов, и содержимое валялось тут же. Медоед поджал губы. «И все-таки какими нужно быть ублюдками, чтоб такое делать? Ладно, просто убить и ограбить. В смысле, это тоже плохо, но хотя бы приземленно как-то. А вот выпотрошить человека ради органов — это уже что-то за гранью». Душить таких уродов их собственными кишками надо, предварительно проведя полевой экспресс-допрос. Ценного, как и ожидалось, ничего не нашли. С десяток спаранов, обнаруженных в скрытых кармашках, не в счет. Минут через 10 рейдеры покинули это место. Спустя еще минут 5, когда углубились в очередную лесополосу, Алина удивила медоеда высказыванием. «Сукины дети эти стронги!» «А с чего бы? Наоборот, хорошо сработали», — спросил Дима. Девушка сверкнула глазами и нехотя ответила. «Хорошо, говоришь. А то, что в грузовике том людей обычных, пленников везли, ничего? Их стронги тоже положили, не разбирая. Это хорошо, по-твоему?» «А им откуда знать-то было, что там пленники? Может, наоборот, взвод вооруженных бандитов? Или им спросить нужно было, типа, ребята, нам по тому грузовику пострелять можно или нет?» Дима пожал плечами. «На войне всегда так, так что я считаю все равно». Алина хотела ответить, но вклинился Шалый. «Хорош, Алин, медоед правильно говорит. А то, что у тебя со стронгами в прошлом не сложилось, так ты сама со всех сторон виновата». Эмоции девушки полыхнули гневом, но она смолчала, лишь пнула попавшуюся под ноги гнилушку. «А что было-то?» — спросил Дима. «Захочет, сама расскажет. Мы здесь не при делах», — ответил Шалый. «Вот только смекаю, что не захочет», — вклинился, как всегда, говорливый Клоп. «Заткнитесь уже», — буркнула Алина. Дальше снова шли молча. Примерно через час, когда снова вошли в лес, устроили привал в попавшемся по пути егерском домишке. И Дима почти сразу понял — все, близнец ушел. Разом стало тревожнее на душе. Значит, скоро стоит ждать и зараженных. Но говорить об этом спутником не стал. Появятся первые твари, так обрадует. Долго задерживаться не стали. Перекусили, немного отдохнули, облегчились и двинулись в путь дальше. В разговорах, пока сидели в тесной замызганной грязью избушке, Дима не участвовал. Все вертелось вокруг смерти Кваза. Клоп вспомнил пару историй об их с Карданом похождениях. Шалый поддержал. Затем выпили по маленькой за упокой. Дима отказываться не стал, пусть и не любил этого дела. Все же Квас за это время стал пусть и не другом, но надежным напарником. Настроение, вроде бы пришедшее более-менее в норму, снова поползло вниз. Первые твари появились на периферии сферы восприятия минут через 20 пути. Небольшая стая во главе с лотерейщиком. 3 бегуна и вожак. Дима предупредил товарищей, и, нужно отметить, те облегченно выдохнули. Клоп даже выдал нечто непечатно радостное по этому поводу. Зараженных обошли по дуге. Густота леса вполне позволяла остаться незамеченными. Да и Дима время от времени подправлял курс, чтобы не влететь в очередную стаю. Попадаться зараженные стали часто. Несколько стоящих столбами пустышей пришлось упокаивать. С этим справлялась Алина, подбираясь к тварям под скрытым и ловким ударом чекана, отправляя их в страну вечной охоты, где им, возможно, повезет больше. Так и шли до самых сумерек. Шалый все чаще смотрел на карту, ища ориентиры, чтобы точно определиться на местности и не заплутать ненароком. Вообще-то, Диму в этой истории со спецхраном что-то напрягало. Понять, что он не мог, не хватало информации. Но так оставлять это не хотелось, и он наблюдал за командиром, качал эмоции, пытаясь найти хоть какую-нибудь малейшую зацепку. На первый взгляд, еще когда обсуждали этот рейд в Камелоте, все выглядело вполне нормально. Но с каждым часом их пути Диму все сильнее одолевали, нет, не сомнения, а нечто вроде ощущения несоответствия. И вот именно этого понять не получалось. Ко всему этому добавлялось произошедшее с близнецом. Эта загадка была куда важнее похода, и Дима с нетерпением ждал ночи, чтобы снова попробовать осознать, понять и расшифровать мыслеобразы. Разобраться, наконец, каким образом получилось почти наладить контакт со Скреббером. В целом, остаток дня прошел спокойно. Для Улья спокойно, конечно. Серьезных стычек удалось избежать – А расправы над одиночными тварями и мелкими стаями в 3-5 монстров не в счет. Пострелять довелось всем. К пистолетам глушители имелись у каждого. Когда начало темнеть и солнце коснулось уже горизонта, сделали очередной привал в лесополосе, по которой передвигались. Шалый долго рассматривал карту, а остальные не мешали. «Итак, братцы-кролики, если все пойдет так же, завтра часам к 10 уже будем на нужных кластерах. По расчетам, перезагрузились города уже давно, и тварей там не должно быть много. На ночевку имеется 2 места. Нужно выбирать. Одно поближе, другое подальше». «К нам поближе или к цели?» – переспросил Дима. «К нам», – ответил Шалый. «Что за места?» «То, что поближе, завод какой-то или что-то вроде того. Второе место километров на 5 дальше. Через кластер, короче. База отдыха». «Я бы до базы прогулялся. Час времени роли не сыграет. Да и разжиться едой наверняка можно. Запасы-то у нас не бесконечные», — сказал Клоп, и Дима склонялся согласиться. «А можно и нарваться под ночь. Там люди, значит, могут быть и твари», — резонно парировала Алина. «Это если перезагрузка недавно была. А там в карте твоей ничего по этому поводу, а, Шалый?» — спросил Клоп. «Нет, только обозначение ориентира. База отдыха». «Херово. Ну так что делаем? А ты, медоед, что думаешь?» Дима думал недолго. «Я за базу. Сомневаюсь, что кластер вот-вот перезагрузился. Ну а с мелочью справимся и в сумерках, если будут». Алина чуть скривилась. В эмоциях же недовольство горело гораздо ярче. Все посмотрели на Шалова. От его решения, собственно, и зависело, где они будут сегодня ночевать. «Идем на базу. Запасов на самом деле не так много. А там по-любому что-то да найдем. В города соваться завтра, ну его». Алина тихо фыркнула. «Кстати, а сколько до места?» — спросил Дима. «Километров 15-20. Дошли, можно сказать». Дима кивнул, и рейдеры, собравшись и проверив, не брякает ли снаряжение, двинулись дальше. Минут через 30 добрались до завода. Довольно обширная, огороженная прямоугольником территория двумя сторонами упиралась в лес через дорогу. Рейдеры же вышли к нему со стороны полей и лесополос, на которые лес начал дробиться еще до привала. «Строй энергомаш», — гласили огромные буквы, видные пока еще в не совсем опустившейся темноте на административном здании комплекса. Завод обошли, спешили уже добраться до второй точки, да и темнело все стремительнее. Еще с полчаса понадобилось, чтобы добраться до базы отдыха. Лесополосы сменились полноценным лесом, где и располагалась турбаза, представляющая собой с десяток разнокалиберных домиков, несколько административных зданий и, наверное, спортзал, судя по размеру строения и типичным витражным окнам. Перезагрузка здесь произошла дней 5 назад, так что тварей не было. Рейдеров здесь ожидал неприятный сюрприз. Место оказалось уже кем-то занято. Кем? Муры, скорее всего. Дима уловил 8 эмоциональных точек. Причем одна была очень странной, от нее не исходило почти ничего, кроме лютой безнадеги и глухого отчаяния вперемешку с нотками тихого безумия. Остальные же горели довольно ярко. Удовольствие, радость, расслабленность, удовлетворение, легкое разочарование и еще много всего. Даже гнев присутствовал. Рейдеры засели у прорванной, наверное, зараженными, ограды из сетки рабицы, и думали, что делать. Алина шепотом кляла товарищей, мол, говорила же, а вы не слушали такую умную меня. Клоп по привычке ввязался в перепалку, и они сейчас переругивались. «Да чего думать-то?» – произнес медоед. «Тихо подойти и привалить их. Они все в одном месте, даже дозорных нет». «Значит, сенс у них есть, и бдит периодически», — сказал Шалый. «А Алина на что? Под скрытом подойдем». «Пошел ты нахрен! А у меня спросил? Под скрытом он собрался подходить. Вернемся на завод, да там и переночуем». На отповедь девушки внимания не обратили. Шалы спросил у Димы. «Как они расположены?» «Через два дома отсюда. Он в том побольше, который двухэтажный. Пятеро на первом этаже, в одной комнате, близко друг к другу. И трое на втором, тоже в одном месте». Вот эта-то троица Диму напрягала больше всего. И, похоже, он догадался, что они там делали. Один из этих трех как раз излучал эти самые тусклые, вызывающие какую-то душевную боль эмоции. А другие двое, наоборот, излучали наслаждение и какое-то садистское удовлетворение. В душе Димы уже начала закипать злость. И даже если никто из товарищей не согласится на вылазку, он сам пойдет и кончит этих выблядков. Но другой вопрос. А что потом делать с женщиной? «Так-то можно попробовать их убить. Выпусти бы их сенса сначала». «Да вы совсем рехнулись, что ли?» – зашипела Алина. «Они думали, что эти восемь – часть банды, а? И что остальные могут вернуться? Ну реально, мозги у вас всех отсохли, что ли?» Вообще-то резон в словах девушки был и немалый. Даже, скорее всего, она права. В ночь по улью никто не ездит, а с самого утра никто сюда не приедет, не тот контингент. Так что мы спокойно и переночуем, и успеем уйти, — сказал Дима. — Ага, и переполошим всю банду. Они носом землю рыть начнут, а до нужного нам места рукой подать. — Блин, так-то Алина права. Если это часть банды, то лучше нам с ними не пересекаться, — согласился с девушкой Клоп. Шалый излучал неуверенность, и только от Димы зависело, сможет ли убедить командира в необходимости зачистить этих семерых. И сказать ведь не может, что там над женщиной измываются. Возникнет куча ненужных вопросов. Да и подействует ли этот довод? «С утра подожжем вон тот дом. Добухались типа, сгорели. А там и зараженные набегут, еще больше беспорядка устроят», — начал Дима. — Кончать их надо. До места рукой подать, да. А нам под боком банда нахрен не нужна. Этих кончим, их дружки покрутятся тут и уедут. Минус восемь — это все-таки ощутимая потеря. Плюс сенс, если он там есть. По-любому свалят. Шалый решал. — Шалый! — снова прошипела Алина. — Уходим, нехрен здесь ловить. Командир молчал. «Шалый!» «Территорию обойти нужно будет. Убедиться, что здесь никого больше нет», — начал он. Алина, все поняв, чуть не взвыла от недовольства. Но Шалый не обратил внимания и продолжил. «Занимаем по-тихому какой-нибудь из крайних домов, откуда медоед сможет пасти наших клиентов. Сенс у них, если и есть, то слабый, раз нас еще не заметил. Дожидаемся ночи и мочим уродов. Они к тому времени как раз упороться уже должны. Заодно и поглядим, приедет на огонек еще кто-нибудь. Если приедут, в чем я сомневаюсь, мы так же тихо сидим и с рассветом сваливаем». Шалый оглядел товарищей и остановил взгляд на Алине. «И их там, кстати, по-любому меньше восьми. Те трое наверху, о которых медоед сказал, наверняка среди них баба, которую они по кругу и пускают». На этих словах лицо девушки перекосило, а в эмоциях, как ощутил Дима, колыхнулась неприязнь, ненависть и какая-то застарелая боль. Шалый продолжил. «А может, и не одна. Валить, правда, все равно всех придется». У Димы на этой фразе ёкнуло. «И да, сделаем, как предложил медоед. С утра запалим дом. Из их машины брать ничего не станем, чтоб не выглядело слишком уж подозрительно. Только с трупов. В дом они по-любому и хавчик, и бухло занесли. А нам, собственно, большего и не надо». «А зачем всех убивать?» — глухо спросил Дима, из-под лобья глянув на Шалова. Вспомнился тот человек, которого походи убил Кардан, не зная даже, мур тот или нет. И сейчас получается так же, только хуже. Там женщина, которая и постоять-то за себя не может. Командир вздохнул и оглядел всех. «Спасти хочешь? «Скажу так, а ты послушай. Во-первых, ты, похоже, не видел, что эти твари с женщинами делают, когда разойдутся. Хорошо, если там не кусок мяса еще. Так что лучшим для нее исходом будет смерть. И второе, сейчас даже важнее первого. Подумай, вот мы ее спасли и с собой взяли. Чем окончится поход? Она обуза, которая нас всех зараженным искормит». «Отпустить!» – вставил Дима. Клоп фыркнул, а Алина, казалось, и вовсе мимо ушей пропустила. И тут же мысленно продолжил. «Ну и как долго эта женщина проживет? До первого зараженного? А если здесь останется, так ее остальная банда со злости на ленточке медленно распустит. И вот как поступить? Как будет правильно? Что так, что эдак, ничего хорошего. Но и убивать ни в чем не повинного человека просто потому, что обуза – принцип меньшего зла. Иного выхода, по сути, и нет». «Но неправильно это. Пекло их забери». Медоед и сам понимал, что брать с собой эту женщину не вариант, тем более при ее эмоциональном состоянии. Но и убить. Чем они тогда лучше этих самых муров? Шалый, видя сомнения парня, вздохнул и сказал. «Ладно, по ситуации посмотрим». И после небольшой паузы добавил. «А вообще, герои в Улье долго не живут. Здесь, по крайней мере. Не знаю, как у вас там, на приграничье». На этом мы закончили. Дима попросту не знал, что сказать, а остальные молчали, прекрасно понимая правоту Шалова, привыкшие уже принимать такие или подобные решения. И снова медоед подумал, чем же они лучше муров, чувствуя, что где-то внутри него что-то откололось и ухнуло в пустоту. Примерно за полчаса обошли весь комплекс и больше никого не обнаружили. Дима же старался абстрагироваться от эмоций той женщины, которую поочередно пользовали муры. Дома для посетителей базы отдыха располагались довольно свободно, и рейдеры выбрали самый крайний, но так, чтобы Дима мог цеплять и дом, где засели бандиты. Строение, где решили остановиться путники, представляло собой одноэтажный из толстого бруса терем, с летней террасой и тремя комнатами. И вообще весь комплекс сделан в старинном русском стиле. В темноте, конечно, оценить всю задумку строителей сложно, да и не до созерцания красот людям. Выбранный дом оказался открыт. Там явно пошарились, а на момент перезагрузки он был занят отдыхающими. Хорошо еще, что людей, ворвавшиеся на базу отдыха зараженные, застали на улице. В доме мертвечиной не пахло. Внутри царил беспорядок. Вещи перевернутые валялись на полу. Украшения, что раньше висели на стенах, разбиты и поломаны. Даже стулья те в щепки. Матрасы на кроватях изрезаны когтями или ножами, непонятно. Но на этот хаос рейдеры внимания не обратили. Привыкли к таким картинкам на кластерах. Главное, есть крыша над головой и место кинуть кости. Расположились в гостиной, вели себя так, будто враги под окнами ходят, то есть очень тихо. Все еще недовольная Алина спросила, когда закончили перекус. «У меня вопрос есть, глупый», — столько издевки в тоне начала она. «Как вы собираетесь в такой темноте кого-то убивать, тем более в доме? Ночников-то тю-тю». Девушку, как, собственно, и остальных, видно не было, настолько кромешная уже наступила темнота, и двигаться, что-то делать приходилось в буквальном смысле на ощупь. И это при том, что нужно оставаться незамеченными. Так что вопрос Алины, к удивлению Димы, все же застал остальных врасплох и оказался, что называется, в цвет. Сам парень не напрягался, пусть и плохо, но в темноте видел, и налетит на что-нибудь ему не светило. А вот товарищи таким зрением похвастаться не могли. «Блин!» — чуть ли не одновременно проговорили Клоп с Шалом. «Дерьмо!» — продолжил уже командир. «А я-то все сижу и думаю, что-то не так». «Думать, Шалый, надо было, когда только-только сюда пришли. Говорила же, вернемся на завод, там переночуем. А завтра спокойно обошли бы». Вклинился уже Дима. «Не вижу проблемы. С одной стороны, даже лучше. В собачье время их привалим. Светать к пяти начинает. Они все как раз спать без задних ног будут. Патрульных, если таковые окажутся, под скрытым снять не проблема, если ваше высочество соизволит помочь». На эти слова Алина фыркнула, но говорить ничего не стала. «А остальных уже как овечек перережем. Стрелять даже не придется». «А если они все не будут спать?» — спросил Клоп. «Все от Алины зависит», — произнес Медоед. «Дом тот большой, места много. Плотной группой зайдем под скрытым и перестреляем всех. Сомневаюсь, что они поодиночке будут». «А если бы меня не было?» — спросила девушка, как бы намекая, что ей совсем не хочется принимать участие в этой авантюре. Дима привычно пожал плечами, правда, этого никто не увидел, и ответил. «Да тоже не проблема. Резко врываемся, как в маске-шоу. Те и пернуть не успеют. Где кто находится, я подскажу». «А Сенс?» «А что Сенс? Постоянно мониторить он не может. Это нам должно очень повести, чтобы попасть в момент использования дара. И я очень сомневаюсь, что он берет больше 30, ну, 40 метров. От того места, где мы у ограды сидели до их дома, метров 70, и никто не шелохнулся. Преодолевается это расстояние за секунды. Плюс гасить их будем в сумерках, так что и не поймут сразу, что к чему, если даже и заметит кто-то. Эффект неожиданности, опять же. Не ждут они врагов, если позволяют себе так расслабиться». На это девушка уже не нашла аргументов. С другой стороны, ее можно понять. Лишний раз рисковать не хочется, и так уже кардана потеряли. И самое обидное, можно сказать, по случайности. Не повезло просто. Она вообще довольно осторожный человек, как понял Дима. Но опять же, ввязалась ведь в эту авантюру. С дайвером еще история и ее отношения. Через несколько секунд молчания Шалый, видя, что спор явно заглох, подытожил. «В общем, так и сделаем. Только начнет светать, ублюдков в расход. Быстро шарим, берем, что нужно, поджигаем дом и в темпе валим. А сейчас отдыхаем. Клоп, ты первый дежурить. Медоед, ты уж извини, но спать тебе урывками сегодня». «Ничего, переживу, я все понимаю. Толкайте, короче», — ответил Дима и начал устраиваться на отдых. Перед этим он просканировал округу. Бандиты из дома так и не выходили, но поменялись их положение. Наверху сейчас было двое. Трое на первом этаже, сбились в кучку, играют во что-то. Азарт и злость исходили от них. Еще двое, видимо, спали. От них исходил ровный, тусклый фон. И еще один двигался к выходу. Может, до ветру пошел? И да, они явно пили или еще чем закидывались. Эмоции у всех были искаженные, более яркие, с примесью чего-то неправильного. На такое Дима насмотрелся еще в пути с караваном и вполне четко теперь мог определить, трезвый ли человек. До странности, ко всему прочему, так и не ощутил ни одного зараженного. С одной стороны, здесь глухомань, куда если и заберешься, то только специально. А с другой, как-то непонятно. Близнеца рядом нет, ушел. Что же тогда? Может, снова действие какого-то дара? Помнится, стопарь рассказывал о таких, что могут отгонять тварей. Размышлять, к слову, Дима над этим не стал. Ему следовало получше отдохнуть, пока есть возможность. Под тихое шушуканье товарищей он и задремал. В течение ночи Диму будили раз 6. Он сканировал округу, каждый раз убеждаясь, что отсутствие здесь зараженных неспроста. Среди муров явно имеется человек с нужным даром. А не накроется ли их затея медным тазом? Но сомнения развеивали показатели эмоций бандитов. С каждым разом бодрствующие становились все пьянее. И на крайний раз, когда Диму будила уже Алина, все муры дрыхли очень глубоким сном. Не спал лишь один человек, та самая женщина, над которой измывались эти животные. Ловить ее эмоции парень не стал, хватило и одного раза. Слишком уж там все безнадежно. Снова засыпать Диму уже не стал, Начать светать должно уже вот-вот. Разбудили и клопа с шалом. «Думаю, минут через 20-30 можно выдвигаться. Как раз и светать начнет. Эти спят, как сурки. Никто не двигается. Минут 10 уже пасу», — произнес медоед, когда все собрались поближе, разливая еле теплый чай из котелка. Все-таки кто-то из рейдеров ночью согрел воды на спиртовке и заварил напиток. Клоп и шалы хмыкнули, а в эмоциях проскользнуло легкое удивление от последних слов напарника. Дима про себя чертыхнулся, снова на мелочи прокололся. Мятный, а второй его дар как раз сенсорика, при той мощной раскачке, которую имел в гвардейском, держать дар активированным мог не больше 5 минут. На улице и правда уже не было той ночной кромешной тьмы, когда не видно даже собственного носа. Как предложил Дима, так и решили сделать, а он сам, пока шло время, наблюдал за товарищами. Степень напряженности в эмоциях росла с каждой минутой. Клоп достиг своей боеготовности первым. Чем-то он напоминал мятного, похожая боевая злость правильная. Шалый более спокоен, более холоден, что ли. А Алина, наоборот, пылала с самыми разными эмоциями. Девушка, что сказать. Но в целом тоже собрана. Вышли, как и планировали, как только на улице начало светлеть и все больше сереть, проявляя детали окружения из густой темноты. Самое время для таких операций. Рассвело еще далеко не полностью, но уже и не темно. Игра теней создает причудливые очертания, и наблюдателю довольно легко пропустить что-то важное, тем более, если этого и не ожидаешь. Рейдеры собрались в плотную группу. Алина активировала скрыт, и они двинулись к дому, где находились бандиты. Шли открыто по мощенной плетником дорожке между домами. Дима шел первым, сканируя округу. Пусто, цели спят. Когда до нужного строения оставалось 40 метров, медоед вскинул руку, зажатую в кулак, и по привычке присел, уменьшая силуэт. Спустя секунду остальные сделали то же самое. Градус напряженности вырос на порядок. Один из них начал двигаться. Сам-то Дима знал, что человека буквально прижало, и он сейчас спешит на улицу облегчиться. Но остальным ведь этого не скажешь. «Сенс? Спалились, что ли?» «Да нет, поссать, походу, вышел». Бандит вышел из дома с противоположной, невидной рейдером стороны. «Гасить его нужно. Может, начать остальных будить», — прошептал Клоп. «Ну что ж, резонно». «Алина, он твой», — сказал Шалый. «Мы вот здесь, за кустами, схоронимся пока». Девушка кивнула, достав нож. Группа переместилась с дорожки к ближайшим, закрывающим обзор из дома, аккуратно подстриженным кустам. Алина сняла скрыт, глотнула живчика и, снова активировав дар, начала отходить, предварительно узнав у Димы, где точно находится первая жертва. Ушла. Медоед следил за девушкой эмпатией. Вот она подошла к дому. Вдоль стены быстро обогнула его. А спустя 10 секунд все было кончено. Мур погас, лишь очень напоследок удивившись. Вспышка резкой боли и холодная игла от близкой смерти человека вонзилась в районе затылка Димы. Вот всегда так, если в радиусе гибнут люди. Но привык уже. 20 секунд Алина вернулась. Возбужденная, адреналин чуть ли не из ушей плещет. Дышит глубоко, но тихо. Глаза блестят. И сразу вопрос к Диме. «Все спокойно, можем работать», — ответил он. Остальные кивнули, сделали по глотку живчика и двинулись к дому. К слову сказать, медоед уже настолько привык за все это время к необходимости пить эту бурду, чтобы не вызвать подозрений, что уже и не замечал, что большую часть дня находится под разгоном. Поймав себя на этой мысли, сделал в голове пометку учитывать этот момент в будущем. В дом вошли чисто, двери открыты, причем обе из имеющихся. Сразу в нос ударил запах перегара, потных носков и еще чего-то съестного. Все это создавало довольно неприятный коктейль. Рейдеры даже поморщились. Прошли короткий коридор-холл и оказались в огромной гостиной. Все 6 муров были здесь, валялись кто где. Двое уснули на диване, голые по пояс. Лысые, худые, кожа от шеи до запястья синеет портаками. Еще один на полу, в майке. Валяется в луже то ли собственной ссанины, то ли это что-то другое. Руки у него также забиты наколками тюремной тематики. Тоже лысый, но с бородой. Еще двое лежали на раскладушках у дальней стены, укрытые цветастыми покрывалами. Головы лысые. У одного из них портаки имелись даже на лице и на черепе. Шестой спал, сидя за большим столом в середине комнаты, уткнувшись в сложенные друг на друга руки, и находился сейчас спиной к вошедшим людям. На столе стояли несколько бутылок крепкого алкоголя. На пластиковых тарелках что-то из еды. Тут же стаканчики. Имелось и несколько шприцев. Даже недобитая дорожка была. В общем, отрывались здесь явно на славу. Рейдеры дружно поморщились, убирая пистолеты. «Ножами, только аккуратно», — произнес Шалый, с тихим шелестом доставая свой клинок. Остальные поступили так же. При виде Диминого крюка скрыт у Алины начал сбоить. Пугал ее этот страшный на вид нож. Да и воспоминания, связанные с этим клинком, отнюдь нехорошие. И где только достал такие, явно ведь штучная работа. Клоп с Шалым тоже на мгновение вспыхнули опаской. «Кто наверх?» — спросил Клоп. Алина к этому времени уже справилась с собой. «Я!» — хмуро ответила девушка спустя несколько секунд молчания товарищей. Никому не хотелось заниматься самым, ну, неприятным в данной ситуации. Одно дело зарезать или застрелить вот этих сволочей, мир только чище станет. И совсем другое — убить ни в чем не виноватую, отстрадавшую столько, что и врагу не пожелаешь, девушку или женщину. «Нет, Алин, я схожу», — выдохнул Шалый. «Не нужно тебе этого видеть». Девушка с явным облегчением благодарно кивнула. «А вы тут в темпе. Нам еще запалить эту халупу нужно и пошариться успеть». Рейдеры кивнули, и когда Алина сняла скрыт, быстро разошлись к выбранным целям. Не проснулся никто. Умерли все быстро и без мучений. Клинок Димы радовался такому угощению. Все же ножами парень пользовался не так часто. Второго Мура, а выбрал он тех, что лежали на раскладушках, убил уже другим крюком. Ножи по несколько секунд держал в телах, давая напитаться кровью вдоволь. От клинков даже мелкая дрожь по телу прошла. По нраву, значит, кровушка человеческая пришлась. Дима про себя усмехнулся. «Это вам не тварья кровь». Хотя, может, и наоборот. Вот они твари, а зараженные всего лишь бездумные машины смерти. Честные в своих желаниях и чистые своими помыслами. Пусть даже эти помыслы человеку и не несут ничего хорошего. Когда с Мурами покончили, к воне в комнате прибавился и густой запах крови. Сверху, еле слышно от глушителя, треснул пистолетный выстрел. Дима вздрогнул. Вот и решилась дилемма. И он соучастник. Посмотрел на остальных. Клоп и Алина только глянули в сторону лестницы и продолжили вытирать клинки от крови. В эмоциях почти спокойствие. Знали, видимо, что так и будет при любом раскладе. Вернулся Шалый. Хмурый, губы в линию. На скулах перекатываются желваки, забавно двигая ганфайтерские усы. Взгляд горел злостью и ненавистью. «Легко ушли, суки!» — произнес он, оглядев трупы. «Чего там?» «Пипец там, Клоп! Что еще? Живьем их жечь нужно было!» Ответил Шалый и добавил. «Ладно, в темпе давайте. Что-то предчувствие у меня нехорошее». Минут за пять обыскали первый этаж. Нашли запас еды, воды и алкоголя в другой комнате, раньше бывшей спальней. Добрали кому чего нужно. В гостиной на отдельно стоящей кровати лежало оружие и снаряженные магазинами и гранатами разгрузки. Оттуда добрали боеприпасы. И главной находкой стал вал, так же, как и остальные автоматы, небрежно брошенные на кровать. «Мой!» – тут же заявил Клоп. И никто не стал возражать. Шалый с этим автоматом знаком не был. У медоеда имелся свой глушитель, пусть и не настолько тихий. А Алина менять свой арбалет, оставшийся, правда, в стабе, не хотела, поэтому тоже не претендовала. Клоп любовно провел руками по винтовке и в течение пары минут проверил ее. Как оказалось, хозяин оружия за автоматом ухаживал, и он находился во вполне нормальном состоянии. Правда, все впечатление портил исписанный непотребствами деревянный приклад. На нем еще и зарубки имелись в количестве аж 18 штук. «Вроде все?» – спросила Алина. «Вроде как», – ответил Шалый. «Второй этаж только не смотрели». «Гляну», – сказал медоед и добавил. «В машине, наверное, запасные канистры есть. Залить здесь все надо». «Сделаем. 2 минуты у тебя». «Ага», – ответил Дима и направился к лестнице. Второй этаж представлял собой коридор 10 метров, на который выходила лестница. В конце его имелся выход на огромную открытую лоджию через дверь в витражном окне от пола до потолка. По обеим сторонам коридора двери, ведущие в 4 комнаты. Одна из дверей открыта, и оттуда несло смертью и насилием, кровью, мочой и еще чем-то кислым. Дима быстро оббежал другие 3 комнаты, и там ничего ценного уже не обнаружил. Уходя, решил таки заглянуть в последнюю комнату. Увидев растянутое веревками за руки и ноги на большой двуспальной кровати обнаженное женское тело, медоеда попросту оглушило. Понять, как выглядела девушка или женщина, не удалось. Лицо ее представляло собой сплошной разноцветный синяк. Нос сломан, свернутый на бок. Глаза заплыли настолько, что даже щелочек между веками нет. Губы, как 2 вареника, и верхняя к тому же лопнула в нескольких местах, вывернувшись мясом. Форма лица исказилась из-за сплошной гематомы. В виске аккуратное, чуть опаленное пороховыми газами, пулевое отверстие. Это уже шалова работа. На теле, пухловатом, со складочками жирка на боках, множество синяков и страшных кровоподтеков. Даже порезы имелись, и мать их укусы. Груди сине-зеленые, словно их били и драли руками, блинами оплыли на бока. Один сосок и вовсе отрезан. Промежность кровавое месиво. Бедра с внутренней стороны тоже в крови. Ноги в синяках и также местами изрезаны. Дима, шокированный, невольно соскользнул в историю кластера. Хватило и нескольких секунд просмотра. Внутри парня в душе вдруг что-то с хрустом и лязгом сорвалось. Какая-то печать или замок. Лютая ярость затмила глаза, даже перехватила дыхание, и ярость эта оформилась в то самое давление, которым отец разгонял мелких зараженных или использовал в сражениях с серьезными противниками. Дима, похоже, только что обзавелся собственным зверем. Усмирить, правда, его удалось не сразу. Внизу у товарищей, ощутивших нечто необъяснимо пугающее и опасное, началась легкая паника. Наверное, именно это и позволило медоеду окончательно загнать зверя обратно внутрь себя. В глазах прояснилось и стало легче дышать. В душе все еще плескалась ярость, но уже знакомая, которая вполне контролировалась. Прикрыв дверь, он спустился на 1-й этаж. Клоп с новой игрушкой опасливо выглядывал в окно. Алина с канистрой в руках застыла на входе в гостиную. Шалый, тоже с оружием, возле стола в центре комнаты. «Ну что?» Чуть дал хрипоты в голос Дима. «Само собой как-то вышло». Слишком уж сильное впечатление пережил. Клоп обернулся и спросил. «А ты что, не почувствовал, что ли? У меня чуйка сиреной взвыла, будто элитник за стеной спрятался». Алина нервно хохотнула, бухнув на пол канистру. «А ты элиту-то видел хоть раз?» «Нет, но, думаю, именно такие ощущения она и вызывает». Также со смешком ответил Клоп. Дима тоже ответил, решив сыграть дурачка. «Да, ощутил, вот и спустился». «Глянул?» — хмуро спросил Шалый. «Их Шалый не просто живьем жечь. Перед этим самым так же», — еле справившись со вновь рванувшимся зверем, ответил медоед. «Эк тебя проняло-то, ни разу не видел такого», — спросил Клоп, все так же смотря в окно. «Видел и хуже, только это не люди делали». «А эти?» — Алина кивнула на один из трупов. Люди, что ли? Эти хуже тварей. Все, хорош трепаться. Заливаем тут все и валим, проговорил Шалый. Кстати, а там это... Алина махнула рукой в сторону выхода. В машине? Что? Идем, посмотрим. Решишь, что делать? Шалый кивнул и сказал Клопу с Медоедом. Облейте тут все качественно и к нам. Ага, буркнул Дима, а Клоп наконец-то отклеился от окна. Минуты через три они присоединились к товарищам. В эмоциях Шалова царила неуверенность и озадаченность. Они с Алиной стояли возле изрисованного баллончиками пикапа с кордом на станке. У командира что-то было в руках. «Чего там?» — сказал Клоп. «Жратва еще, бухла немного, патроны. И жемчуг, спаранов немного». Клоп заикнулся, но так и не произнес ни слова. «Много?» — спросил Дима. «Пять, две красных». «Вот это да!» — протянул Клоп, приложив ладонь ко лбу и с силой потерев лицо. «Что делать будем?» «А я хотела бы знать, откуда у этих мудаков такие богатства?» — тоже медленно произнесла девушка. «Во-первых, мудаками могли быть конкретно эти...» — Шалый замолк, подбирая слово. «В общем, конкретно эти. А остальная банда из тех, кто поответственнее, на деле сейчас. Или обратно катят. Нам бы, кстати, поспешить. Так вот, а жемчуг — это или общак банды, или оплата за что-то. Хотя не могу себе представить, за что можно отвалить 5 шариков». «Вот и я о том же». «Так что делаем-то?» — спросил Клоп. «Можно и забрать. Сгорело все типа». — начал Дима. — Но с другой стороны, почему они этот жемчуг в машине держали, а не в дом унесли? Если с позиции чуть что прыгнул в тачку и уехал, не запариваясь сборами, то остальная банда должна быть в курсе, что жемчуг в машине. И тогда возникнут лишние вопросы. А если это проявление тупости, то все нормально. — Они пофиг ли? Забрали и все. Вопросы так и так по-любому возникнут. О, ну спалим мы эту хату. А как она загорелась? Сигарет я ни у кого не видел. Бычков тоже нет. От спиртовки, что ли? Понятно, что задержатся здесь. Пока разберутся, пока зараженных постреляют. А мы в это время на бункере спокойно отсидимся. Так что берем шарики и ноги отсюда. А если... Начала Алина, но Шалый ее прервал. «Короче, жемчуг забираем, палим дом и валим. По пути решим, как быть». «Я рацию на всякий случай у них прихватил. Может, услышим чего?» — сказал Медоед. «Тоже дело. Молоток!» — похвалил командир. «Клоп, пали!» У того в руках была бутылка с наскоро сделанным коктейлем Молотова. Чиркнула зажигалка, и Клоп метко зашвырнул 10 метров огнесмесь в окно дома. С пару секунд ничего не происходило, а затем неожиданно для всех полыхнуло. Из окон взметнулись языки огня, заревело пламя. Рейдеры даже отскочили еще дальше. «Капец! Вы сколько туда вылили?» — спросила Алина, когда отошли еще дальше, и жар от разгоревшегося огня уже не обжигал кожу. Дом из сухого бруса занялся очень хорошо. Дым уже валил столбом. «Ну, Шалый же сказал, качественно залить. Все и вылили. Алкашки там еще полно», — ответил Клоп. «А канистра где?» — спросил Шалый. «Опа!» Клоп сокрушенно взглянул на горящий дом, затем на Медоеда. «Дебилы!» — покачала головой Алина. А Диме почему-то стало настолько смешно, что он просто не смог сдержаться и захохотал. За ним улыбнулся и тоже засмеялся Шалый. Потом уже и Клоп с Алиной. «Чё стоим?» Отсмеявшись, проговорил Клоп, и рейдеры, выдохнув, споро двинулись к лесу в сторону их цели.